Что это такое? Как называется? Любовь, что ли? Нет, взгляд уплывал и мимо Ольги тоже. Куда, спрашивается? И почему он молчит? Почему говорит о каких-то пустяках? Почему ведет себя так, словно Регина тоже умерла? Папа, ты знаешь, я никогда не задумывался. Я хотела бы спросить тебя, зачем мы живем? Я все время думал, работа, а оказалось, нет, совсем не работа. Как ты? Совсем не работа, знаешь, Дара? Но ведь я об этом никогда раньше не думал, а теперь она заставила меня себя. Да, собственно, она тут и вовсе ни при чем. Хотя нет, вру. При чем, конечно. Только что-то она такое растревожила в моей душе. Я ведь совсем недавно сам стал думать об этом временами. Ведь должен же быть какой-то смысл в этом во всем. Чувствуешь? Спасибо, хорошо. Ты о душе или о здоровье? Я люблю тебя, Дара. Запомни, что бы ни случилось, твой папа любит тебя. Дара разревелась у него на груди. «Ой, что это вы?» — спросила Ольга, входя и ставя на стол вазу с персиками. «О чем?» «Это мы о своем», — сказал ей отец мягко. «Этого тебе не понять, да и не нужно». Вернувшись от отца, Дара упала на кровать и уставилась в потолок. Все, что она чувствовала, снова не укладывалось в слова. Если бы это можно было уложить в слова и сказать их кому-нибудь, то человек, возможно, умер бы от боли. Она не заметила, как уснула. Ей снился странный сон. Сначала землетрясение, неожиданное, сильное. Она уже летела в пропасть, но кто-то неожиданно протягивал ей руку. Потом она бродила по улицам и все никак не могла понять, где же следы разрушений. Может быть, нечего было разрушать? А может быть, все произошло только у нее внутри? Потом был полный туман и музыка. Кто-то, чье лицо было скрыто туманом, вел ее в танцы по маленькому залу. «Все так ясно», — говорил он. И все тогда действительно становилось ясно. Происходящее наполнялось глубинным смыслом, но, вынырнув из сна, она каждый раз теряла это ощущение. Никакие записи не помогали. Отец старел, капризничал. Регина в последнее время вела себя тоже не лучше. Дара старалась не оставлять ее одну, заезжала почти каждый день. Однажды она застала ее взвинченной до предела. «Я решилась», — объявила ей Регина. Дара удивленно подняла брови. «Но помнишь, я говорила тебе, у меня остается куча денег. Я ведь совершенно не умею их тратить». Нервный смех. «Не приучено. Мне столько усилий требуется решиться. И на что ж ты собралась потратиться?» «Куплю Антону машину». «Ма! Ты с ума сошла! Это машина до первого столба!» «Хватит, Даша!» — сорвалась ма. «Вы с отцом всегда недооценивали мальчика. Думаю, сев за руль, он образумится». «Ты надеешься, что он бросит пить?» «Да, если хочешь. Я знаю многих мужчин, которым именно по этой причине приходится держать себя в руках». «Посмотри на папу! Твой отец потерял контроль над собой, как только стал ездить с шофером, а до этого...» Дара вспомнила, как однажды до этого отец приехал домой в состоянии, близком к бессознательному. Проснувшись утром, он протер глаза и первым делом спросил Регину: «Кто меня вчера привез?» Он даже не помнил, что сидел за рулем. Но Регина, похоже, позабыла все эти радости. «Даша, не отговаривай меня. Мальчик чувствует себя ущербным рядом с нами. Даже я езжу на машине. Хотя ездить мне, кроме магазинов, практически некуда. Разумеется, я не собираюсь покупать ему новый «Мерседес».